Международные организации наградили Корейскую Народно-Демократическую Республику и наших ученых премиями и медалями. Всемирный почтовый союз наградил Корейскую Народно-Демократическую Республику премией за качество обслуживания. Он высоко оценил отличную почтовую службу в деревнях нашей страны. А Всемирная организация интеллектуальной собственности вручила медаль изобретателя научным сотрудникам Госакадемии наук КНДР, которые разработали природный биологический активизатор, представляющий собой органическое удобрение из растительного сырья.